504. Должно испытывать все полезные качества. Недостаточно вообразить о мужестве, о терпимости, о преданности и обо всем составляющем доспех подвига. Не годится в начальнике тот, кто не испытал бесстрашие на деле. Каждый может вообразить себя храбрым, но в действии часто выходит обратно. Нужно противопоставить себя большому ужасу, чтобы удостовериться, не заполз ли страх. Когда говорю о росте благодаря препятствиям, имею в виду такие же испытания на действиях. Нужно привыкать, что каждое указание есть ближайшее необходимое познание. Так мы видели нередко воображаемых героев, которые начинали дрожать перед первой опасностью. Также видели желавших быть терпимыми и свирепо раздражавшихся при первом возражении. Также знали таких преданных людей, которые убегали при первом нападении. Можно перечислить многие случаи, когда воображаемые качества не существовали. Но также знаем многие подвиги, когда люди сознательно превозмогали физические невзгоды и делали из недостатков лучшие украшения. Такое воспитание воли есть уже подвиг.